памяти моей вы есть, я знаю. Слезы ваших глаз так горячи. Я пасхальный вечер вспоминаю. Воск на ваших пальцах от свечи. И каким же призрачным туманом скрыла от меня на много лет вечер неземной, что стал обманом, синей волной, что смыл след. Вспомните и вы, ведь мы знакомы, что-то было нить, не порвалась. Жизнь моя так странно, бестолково, проще бы сказать, не удалась. Жизнь моя так странно, бестолково, проще бы сказать, не удалась. Но тогда давно, в пасхальный вечер, слезы и улыбка ваших глаз, а потом в толпе мелькнули плечи, и огонь лампадки вдруг погас. Это были вы, я точно помню, мы еще раз встретились в пути. С вами был ваш муж, седой полковник, с желтыми крестами на груди. С вами был ваш муж, седой полковник, с желтыми крестами на груди. Вы сидели с ним в купе вагона, я случайно мимо проходил. Поезд встал и дрогнули погоны. Я на этой станции сходил. Знакомы, что-то было нить, не порвалась. Жизнь моя так странно, бестолково, проще бы сказать, не удалась. Жизнь моя так странно, бестолково, проще бы сказать.